Тихие шаги, которых не должно было быть, прервали размышления жреца. Он вскинул голову, оценивая угрозу, и рассмеялся. Девушка, замершая на пороге, улыбнулась в ответ. Нет, они не были знакомы лично. Но после столь решительного визита лорда Анстеллира вариантов было не столь много. «С кем имею честь?» Балериан учтиво поклонился. «Обойдемся без имен», — хмыкнула девушка. «Иначе вам будет сложнее врать этому надоедливому типу». «Когда он успел вам досадить?» — скропотливо отмеренной долей участия уточнил жрец. «Вы желаете, чтобы я...» «Излишне», — отрезала девушка, переступая порог. «Приношу свои извинения за ваш ковер», — пояснила она. «То есть я уже имел честь заслужить ваше негодование, госпожа?» «Отчасти. Но вы прощены. В счет будущих заслуг». «Чем могу быть вам полезен?» — охотно поинтересовался мужчина и не преминул уточнить. «Смею ли я надеяться, что за мою помощь мне также будет дарована монета?» «Сколько их у тебя?» — хитро прищурившись, уточнила девушка. «Ни одной», — развел руками наглец. Аня, успевшая оценить обстановку в доме и заглянувшая в сейф слуги, понимающе фыркнула. «Я не забываю тех, кто служит верно». «Я вас понял». Мужчина склонился в очередном поклоне. «Готов умереть ради вас». Гостью ощутимо перекосила. Она торопливо взмахнула рукой, запрещая последователю всякие глупости, и пояснила. «Нет уж, живи пока. И без внеочередных смертников работы хватает, чтобы еще тебя устраивать на постой. Послужишь мне иначе». Они завтракали вместе. Балериан с интересом читал утреннюю газету. Аня выбирала из 7 видов варенья самое вкусное. Дворецкий, вернувшийся с первыми петухами в дом, терпеливо ждал вердикт, чтобы пополнить хозяйские запасы. «Дорогая племянница», — не сдержал иронии господин Балериан, отвлекаясь от чтения. «Вы уже решили, что хотите посетить сегодня?» «Дорогой дядюшка», — Аня расплылась в улыбке, не выдержала и фыркнула в кулачок. «Отдаю составление планов на день вам на откуп». «Матушка», — девушка усмехнулась, — «отзывалась о вас как о человеке достойном и весьма уважаемом. И верно, я могу на вас положиться в любом вопросе». «Истинно так», — подтвердил жрец и распорядился. «Ричард, передайте Дорни, сегодня приема не будет. Ко мне приехала любимая племянница». «Будет исполнено, господин». Дворецкий поклонился. «Это...» Аня ткнула ложкой в темно-фиолетовое пятно, оставшееся от варенья. «Если осталось, принесите, будьте добры, еще». «Одну минуту, госпожа». Слуга с почтением удалился. Он ни на секунду не сомневался, что их гостья — молодая особа лет 18-19 на вид, не связана с хозяином кровными узами. Достаточно было взглянуть на ее темно-русую макушку и миловидные черты лица. «Ну, сказано, племянница, кто он такой, чтобы спорить с работодателем?» «Он вам не поверил», — качаясь на стуле, сообщила Ани, облизывая ложку. Варенье ей неожиданно понравилось, хотя раньше она не питала такой слабости к человеческой еде. Да и необходимости в ней не испытывала. «Это неважно». Балериан свернул газету так, чтобы на видном месте оказалась заметка о ночном происшествии, и с некоторым укором поинтересовался. «Зачем было дарить метку официанту?» «Захотелось». Девушка пожала плечами. «Это было смешно». «Что ж, но из-за этого смешно вас теперь ищут». «Пусть». Она отмахнулась от замечания собеседника, как от чего-то незначительного. «Все равно не найдут, как бы ни старались». «Но ты ведешь себя как Марьен», — пожаловалась девушка, переходя на «ты». «Приму за комплимент», — усмехнулся жрец. «Мне положено будет узнать, кто это». «Один нудный приспешник», — фыркнула Аня, не желая вдаваться в подробности. «Ты с ним еще познакомишься, если рискнешь навлечь на себя мой гнев», — предупредила она и, почувствовав приближение дворецкого, чинно уселась на стуле, стерла со щеки след от варенья и чинно положила руки на коленки в ожидании добавки. Повар не подвел. Вместе с полной креманкой варенья перед Аней опустилась тарелка с ароматными, еще горячими сырниками. «А кто приходил ночью?» Прожевав, уточнила девушка и добавила, в расчете на третьего слушателя. Только глаз сомкнула, как в дверь забарабанили. «Как теперь от кругов под глазами избавиться? посетовала Аня с неподдельной мукой. «Салон леди Анальер прекрасно решит эту проблему», — хмыкнул хозяин дома. «Обязательно навестим его после завтрака», — пообещал мужчина. А Аня перехватила сочувственный взгляд слуги, которым тот наградил работодателя. «Маменька же выделила вам некоторую сумму на булавки, да, моя дорогая?» «Разумеется», — согласилась Аня, размышляя, то ли наказать слугу за дерзость, то ли похвалить за хватку. Варенье, обиженное ее пренебрежением, скатилось с сырника и капнуло прямо в чашку. «Ричард, ваши услуги здесь больше не нужны. Займитесь домом», — отослал слугу Балериан, отпивая свои чашки. Отвар в ней успел остыть, и мужчине не понадобилось много времени, чтобы показалось донышко. «Поясните еще раз, дорогая племянница, правильно ли я вас понял? Вы не хотите, чтобы посторонние знали о вашем истинном статусе?» «Верно». Аня согласно кивнула и отставила блюдечко с недоеденным сырником подальше. «И вы готовы забыть о полагающихся вам почестях?» «Скорее, криках», — поморщилась собеседница. Ложечка угрюмо звякнула, встретившись с фарфоровым бортиком чашки. «Люди от чего-то становятся такими шумными, стоит им понять, что их собеседник обладает хоть какой-то властью». «Не могу с вами не согласиться», — хмыкнул Балериан, отодвигая и чашку, и блюдце, и выжидающе взглянул на собеседницу. «Варенье пришлось вам по вкусу?» «Определенно, да», — презрев условности, призналась в слабости Ани. Поднялась в последний раз, бросив взгляд на грязную от разводов варенье тарелку, и приказала. «За мной. Будут тебе деньги, раз уж вера твоя так слаба. Одна монета, и я ваш». «Ты и так мой», — фыркнула девушка. «И должен лучше других это понимать». Она ничего не сделала, но резерв жреца опустел наполовину. Мгновение, и сила хлынула обратно, заставляя своего будущего хозяина содрогнуться. Неуверенно переступить с ноги на ногу, но устоять. Аня шла, не обращая внимания ни на крики, ни на ругань, ни на размякшую после прошедшего дождя глину под ногами. Грязь к ней не цеплялась, а крики, будь то сторож кладбища, недовольный вторжением, или отставший Балериан, не находили в ней отклика. Она шла к цели, к древнему покосившемуся склепу на окраине погоста. Здесь, как она знала, покоилось проклятое золото одного из основателей города. Правда, проклятое оно было лишь для смертных, поскольку давно и надежно было проиграно бывшим владельцем ей, Ани, в карты. Отчего-то Шулер, сколотивший своей ловкостью и удачным браком целое состояние, решил, что и ее сможет обыграть. Он ставил на кон все, что имел, а Ани, она ничего не ставила. Ничего плохого для ожидавшего перерождения обманщика. Увы, выиграть у хозяйки лабиринта без ее на то желания невозможно, каким бы искусным игроком смертный ни был при жизни. «Здесь», — девушка остановилась перед покосившимся склепом. Ничто не выдавало в окружавших его невысоких изваяниях цепных псов лабиринта. Но стоило Ане подойти ближе, как каменные морды дрогнули, по ним пробежала черная рябь. Уничтожая оставленные временем метки, и стражи ожили, скидывая каменную корку. «Хороший мальчик», — похвалила Аня, почесывая одного из псов. Его напарник недовольно залаял и боднул товарища в попытке занять его место. «И ты хороший». «Это... стражи моего богатства», — пояснила девушка, опускаясь на корточки. Обе ее руки тут же были заняты почесыванием между ушами. «Сохранили все, сберегли». Стоически выдержав облизывание от низших, Аня поднялась на ноги. Одного взгляда хватило, чтобы утихомирить собак и заставить их усесться на прежние места. «Без моего разрешения можете даже не пытаться приходить сюда», — предупредила девушка. «Чужака, посмевшего прикоснуться к моему золоту, они разорвут. Для перерождения ничего не останется». «А случайного прохожего?» уточнил Балериан, припоминая о предупреждении сторожа не ходить на старую часть погоста. «Напугают и уведут». Аня пожала плечами и скрылась в склепе. Балериан было сделал шаг вперед, но вынужден был отступить. Псы угрожающе зарычали, напоминая, что приглашение следовать за хозяйкой мужчина не получал. Аня вернулась быстро. В темно-русых волосах девушки запуталась паутина, а на черном платье, какие любила носить Маргарита, выделялась осевшая пыль. Но главное, в руках Ани был зажат новенький, без следов какого-либо воздействия, туго набитый кошель. «Держи». Аня запустила добычей в слугу, и тот не стал ерничать. Перехватил кошель в полете, чуть подбросил, отмечая немалый вес, раскрыл и присвистнул. В мешочке были не монеты, драгоценные камни, за любой из которых можно было безбедно жить в городе пару лет. «Обменяешь на монеты. 10% твои. Обманешь — умрешь», — предупредила девушка и, почесав на прощание собак, зашагала к выходу. Псы, стоило хозяйке отдалиться, вновь обратились в камень. Правда, теперь никто бы не подумал, что изваянием больше пары дней. Балериан нагнал Аню у выхода, где девушка внимательно слушала наставления одетого в рясу достаточно молодого мужчины. Судя по подвеске со знаком Кардалиса, служитель Пресветлого или решил расширить ряды паствы своего хозяина или продать бедной девушке, покидавшей кладбище, какую-нибудь безделушку. В конце концов, черное платье Ани можно было принять и за траурные одежды, а убитые горем люди — лучшая публика для шарлатанов. «Дорогая, прошу прощения, что заставил вас ждать». «Все хорошо». В голосе девушки не было и капли жизни. Словно она выцвела, становясь одной из своих теней. Чего нельзя было сказать о ее собеседнике. Тот вздрогнул и ощутимо напрягся, заслышав голос одного из лучших юристов города. Глазки служителя забегали, словно он хаотично припоминал, какое же важное дело требует его незамедлительного присутствия. «Алер Троквальд пригласил меня поговорить о Боге и чете всего сущего. И ведь верно, дорогой дядюшка, к чему все это?» Аня указала на свое кружевное платье с тонкой вышивкой, расстегнула неброское, но, очевидно, дорогое ожерелье и, подняв его так, чтобы солнце отражалось от россыпи мелких камней, продолжила. «Мы все умрем и не сможем унести ничего на тот свет». Широким жестом девушка отправила ожерелье в полет. Алер Троквальд чуть не полетел следом, но Аня повисла на его руке. «Спасибо, светлейший, что открыли мне истину. Я обязательно посещу вашу службу». Жрец вымученно улыбнулся. «И дядюшку с собой возьму», — пообещала Аня, прикрывая рот ладошкой. И Балериан был готов поставить свои 10% на то, что девушка смеется. «Буду рад видеть вас обоих на вечерней службе». Улыбка Троквальда стала какой-то вымученной. «Увы, меня ждут другие, нуждающиеся в обращении к истинной вере. Вынужден вас покинуть», — торопливо проговорил жрец и со всех ног бросился на погост, пока его не опередили. А конкуренты у него имелись. По ту сторону забора послышались приближающиеся шаги. Дождавшись, пока Алер скроется из виду, Аня щелкнула пальцами, возвращая себе украшение. «Развлекаетесь?» — хмыкнул Балериан. «Отчасти», — согласилась девушка. «Но что прикажете делать, если мой спутник задерживается? А это платье привлекает столько желающих поговорить по душам и пригласить в свой приход». «То есть он был не первым?» Кивнув в сторону входа, где скрылся Троквальд, вскинул брови Балериан. «Что вы, за те несчастные 5 минут, что я тут стояла, мне успели предложить свои услуги 4. Алера Троквальда вы видели, плакальщицу уже не застали. Еще был плохонький убийца и профессиональный брачный аферист. Всех их до глубины души тронуло мое горе, и каждый выразил желание помочь». «Вы отказались? С чего вы взяли?» «Приняла все предложения, только честно предупредила, что обсуждать подробности они будут с вами. Но тут уж их всех отвлекли неотложные дела». «Какие занятые люди», — посетовал Балериан. «Да уж, но я обязательно найду для них время, когда они меня навестят», — пообещала девушка и усмехнулась. К счастью, желающих прогуливаться у кладбища больше не нашлось, и целителям не пришлось оказывать срочную помощь пострадавшим. «Не сомневаюсь», — хмыкнул жрец и предложил спутнице локоть. «Идемте, дорогая племянница. Вам пора приобщиться к любимым женским развлечениям». «Поеданию вашего мозга», — предположила Аня и с готовностью продемонстрировала утащенную со стола серебряную ложечку. «В этом деле вам и ложечка не нужна», — хмыкнул Балериан. «Но я имел в виду магазины и салоны красоты. Чтобы не терять времени, я оставлю вас у леди Анальер, если позволите, и займусь камнями. После посетим ателье, лавку готового платья и ювелирный магазин». «И ресторан», — внесла коррективы Аня. Я приказала держать для меня местечко. «И ресторан», — согласился жрец, страдальчески вздыхая. Его спутница едва заметно усмехнулась, прекрасно ощущая его состояние. Могла бы и подпитаться заодно, но предпочитала не смешивать работу и личную жизнь. Напротив, обеспечила жрецу прилив сил, заставив последнего удивленно вздернуть брови. Ведь такими темпами ему и пентаграмма не понадобится. Вливание божественной силы продлевали его жизнь на долгие годы. «Аванс. За службу», — пояснила девушка и выжидающе посмотрела на спутника. «Кто из нас ловит экипаж?» «Полагаю, безопаснее это сделать мне», — правильно понял намек мужчина. Аня великодушно кивнула. «Действуйте». Путь до Золотого квартала не занял много времени. Хотя извозчик и не гнал своих халёных лошадок. Балериан вышел из экипажа первым, обошел его и подал Ане руку, помогая спуститься. Девушка благосклонно кивнула, принимая заботу, поморщилась, почувствовав россыпь дождевых капель в воздухе. Но к ним уже спешили. Молодой человек в новенькой, будто бы только сшитой форме, на манер той, что носили слуги в респектабельных домах, сияя улыбкой, выскочил из-за дверей и бросился к ним, на ходу раскрывая большой зонт. «Рады приветствовать вас в салоне леди Анальер. Лучшем месте для проведения досуга леди в городе. Позвольте предложить вам проследовать в холл. Наши специалисты сделают все для вашего удовольствия». Ни разу не сбившись, отрапортовал юноша, открывая перед Аней дверь и пропуская ее вперед. «Господин Годерли, сожалею, но дальше холла вход только для леди», предупредил сопровождающий. В его голосе прорезалось столько ненапускного сожаления, что поверить в его искренность было невозможно. «Никому из мужчин не позволено нарушать покой наших посетительниц». И уже другим тоном. «Леди, мы предлагаем внести депозит, чтобы ничто не омрачало ваш отдых». «Дядюшка?» — Аня лукаво улыбнулась. «Вы же будете столь любезны?» «Разумеется», — хмыкнул жрец и уточнил. «Вы принимаете чеки?» «Только императорского банка». «Подойдет», — кивнул Балериан. «Дорогая, ни в чем себе не отказывай», — напутствовал мужчина и отошел вместе с юношей к стойке. «Решать, так сказать, формальности». Аня фыркнула, но не успела она как следует осмотреться в просторном светлом холле, присесть на мягкие, обитые бархатом бежевые кресла, взять со стеклянного столика тисненное золотыми буквами послание для посетителей, как за ней уже пришли. Миловидная девушка в темном платье с белыми кружевными манжетами, фартуке со множеством кармашков и старомодном чепце склонилась перед Аней в поклоне и, не разгибая спины, показала, куда идти. Аня бросила быстрый взгляд на Балериана, но тот только кивнул, давая понять, что все происходит правильно. Покидая холл, девушки миновали двухстворчатые двери, поднялись по лестнице на второй этаж. Мягкий бордовый ковер, устилавший ступеньки и плиты коридора, скрадывал шаги. Спутница Ани шла неторопливо, давая девушке оценить выставленные вдоль стен статуи, все до единой женские, разной степени одетости. Здесь были и упакованные по самые глаза девы Пари, и обнаженные жрицы Каалисы, и воительницы в мужских костюмах, не скрывавших всех изгибов тренированного тела. И ни одной мужской статуи. «Кабинет леди Анальер». Служанка кивнула на резную дверь, единственную в коридоре, и отчего-то уточнила. «Некоторые клиенты предпочитают ждать своих дам в обществе хозяйки. Для них и составлена эта коллекция». «Конечно», — отозвалась Аня. Они завернули за угол, оказываясь в тупике, и остановились. Ее спутница сунула руку в фартук и извлекла из кармашка витой ключик. «Этот проход только для гостей», — пояснила девушка, на ощупь находя замочную скважину и отпирая дверь. Одновременно с этим пошла рябью и скрывавшая проход иллюзия. «Прошу». Миновав дверь, они оказались на антресоле. Здесь, наслаждаясь пением запертых в клетке птиц, предавались чтению две почтенные леди. Правда, книги в руках были скорее для вида, ибо обе почтенные дамы просто спали. «Картена! Эмма!» — прошипела ее сопровождающая, будя несчастных. Обе дамы вздрогнули, поправили чепцы и принялись листать страницы. «Стражи благопристойного нашего салона», — пояснила Аня. «Некоторые мужчины крайне подозрительны и цепляют на своих дам разного рода артефакты. Думаете, на мне их нет?» — хмыкнула девушка. «Вас привел господин Годерли?» Тонко улыбнулась служанка. «Они с хозяйкой давние знакомы, и он прекрасно осведомлен, что происходит в этих местах. Потому раз уж он привел вас сюда, нет причин устраивать представление для ревнивого мужа». «Пока здесь и не за что ревновать», — фыркнула Аня. «Пока да», — согласилась девушка. Они спустились вниз, оказываясь в залитом светом помещении с окнами во всю стену, выходящим во внутренний дворик. Аня бросила быстрый взгляд в ту сторону и усмехнулась. Внутри дворика определенно что-то было. Слишком уж высокими были кусты, доступные ее взгляду. «Итак, миледи», — польстила Аня сопровождающая, — «вы вольны выбирать. Остаться здесь и предаваться чтению и беседам?» Аня оглядела пустующие столики, бросила быстрый взгляд наверх, где чинно листали страницы другие сотрудницы салона, и вновь посмотрела на ожидавшую ее внимание девушку. «Или вы соглашаетесь с правилами нашего салона, даете клятву беречь его секреты и секреты других наших гостей и проходите в купальню». «И какую клятву вы от меня хотите?» — усмехнулась Аня. «Самую простую». Из еще одного кармашка был извлечен узкий свиток и чехол с иголкой. «Прочтите и, если согласны, подпишите». Служанка протянула гостье оба предмета. Аня хмыкнула и развернула предложенный свиток. Фыркнула, увидев собственное имя в гарантах исполнения клятвы, прочла текст отсрочного проклятия, условием срабатывания которого и было нарушение зарока, и, проколов подушечку пальца, поставила свою подпись. «Благодарим за сотрудничество. Проходите, миледи. И пусть посещение нашего салона исполнит все ваши тайные желания». «Звучит, как одна из заповедей Каалисы», не удержалась от замечания Ани, за что была награждена снисходительной улыбкой от... служанки? «Помните, несмотря на разный статус наших гостей по эту сторону дверей, по ту сторону вы все равны. Правильно называть ваших будущих подруг, леди. Впрочем, девушки более низкого происхождения, как правило, нас не посещают». Аня решила не принимать шпильку на свой счет. «Прошу». Девушка открыла перед Аней очередную дверь и... Ничего такого, что вызвало бы удивление у неподготовленного зрителя, не произошло. По ту сторону дверей стояла другая служанка. Правда, на сей раз ее платье заканчивалось выше коленок, а декольте присутствовало. Впрочем, и температура данного помещения заметно отличалась от читального зала. В остальном все тот же мраморный пол, но уже с насечками, чтобы избежать падений, и ряд кабинок, как в лавке готового платья. «Очень популярные лавки, судя по количеству мест для переодевания. Проходите, одежда для переодевания уже готова. Оставьте в кабинете всю вашу одежду». Аня хмыкнула и, отыскав свободную кабинку, зашла. Потянула шторку, отгораживаясь от служанки, и усмехнулась, обнаружив прямо напротив другую шторку. То есть кабинки были ничем иным, как проходом в следующее помещение. Вот только кроме шторки, от соседней комнаты гостью отделяла еще и череда защитных чар, преодолеть которые можно было очень легко, если имеешь пропуск, и очень сложно, если такового нет. А пропуском внутрь являлся халатик. Тонкий, батистовый, нежно-розового цвета. Именно он и висел в одиночестве в кабинке. «Леди, вам нужна помощь со шнуровкой?» — голос служанки вырвал Аню из раздумий. «Нет», — коротко отрезала Аня. Повинуясь ее желанию, платье соскользнуло со стройного тела. Халатик как халатик. Шокировать публику своими выдающимися способностями по преодолению любых преград, в том числе магических, девушке претило. Платье послушно скользнуло на вешалку. Аня завязала на талии пояс халата и, рассматривая, как гаснут один за одним слои защитных плетений, приоткрыла шторку. Яркий свет ударил в глаза. Окон в просторном, не меньше банкетного зала помещения было в избытке. Казалось, стен здесь и вовсе нет, одни застекленные оконные проемы. Дорогое удовольствие. Но Аня не сомневалась, что это отражено в цене за посещение. «Леди у нас новенькая», — низкий бархатный голос выдал ее присутствие. Из бассейна ей навстречу вынырнула совершенно обнаженная ярко-рыжая женщина, лет 30-35, и, не смущаясь собственной наготы, подошла к замершей у шторки девушки. «Не смущайся, дорогая», — она протянула Ане руку. «Здесь все свои». Аня хмыкнула. Таких, как эта дама, здесь точно больше не было. Уж кого-кого, а чужих жрецов Аня видела с первого взгляда. Особенно таких, как эта дамочка. «Определенно свои», — хмыкнула девушка, кладя свою ладонь в чужие пальцы. Улыбка собеседницы на мгновение дрогнула, но никто, кроме Ани, этого не заметил. Веселый заливистый смех еще двух гостей скрыл повисшее было в воздухе напряжение. «Ты кто?» — поинтересовалась одна из подошедших девушек. Ее белокурые волосы пышными кольцами обрамляли кукольное личико. «Я Хлоя. Это?» — кивок в сторону смуглой южанки с и сине-черными прямыми волосами. «Малира. А это?» Она покосилась на Алерика Алисы. «Леди Таяна Анальер. Хозяйка этого места. Но...» Хлоя прижала палец к губам. «Это тайна». Леди Анальер наградила болтушку усталым взглядом. Протянула в сторону руку и, дождавшись, пока в нее вложат халатик, позвала Ани. «Идемте, я покажу вам все». Хлоя недовольно поджала губки, намекая, что и сама не прочь провести для новенькой экскурсию. Но леди Анальер проигнорировала желание гостьи. Впрочем, обида блондинки не продлилась долго, стоило ей заметить чье-то приближение. Аня хмыкнула, обернувшись и найдя взглядом предмет явного вожделения Хлои. «Идемте», — позвала леди Анальер, чуть сжимая пальцы Ани. Девушка кивнула и позволила себя увести. Здесь, как и в читальном зале, тоже имелась антресоль, а на ней — место, где можно уединиться. Аня не удивилась, когда они миновали несколько уютных альковов и остановились на врезавшемся в помещение балконе, откуда смотрела на развлекавшихся внизу гостей статуя Каалисы. Аня фыркнула, и статую укрыл плотный чехол. Леди Анальер промолчала, верно истолковав свои ощущения. «Мне позволено будет говорить?» «Разумеется», — хмыкнула Аня, опускаясь на пол и свесив в проемы между столбиками перил ноги, кивнула на соседнее место. Камень был теплым, а потому сидеть можно было где угодно. И не только сидеть, судя по долетавшим до Ани звукам. Не ожидала увидеть темнейшую в своем скромном храме. Ани фыркнула, демонстративно обвела взглядом плескавшихся в бассейне обнаженных гостей. Приложила ладонь к уху, намекая на невидимые действия, и вздернула бровь. «Дескать, скромностью в вашем милом местечке не пахнет». Не ожидала, что к слугам Каалисы будет до этого какое-то дело. Фыркнула девушка и повернулась к собеседнице. Та не стала присаживаться, напротив, замерла почтительно и внимала каждому ее слову. «Господин также готов оказать вам всякое содействие», сообщила леди Анальер, прислушавшись к чему-то доступному лишь ей. «Избавь меня от этого», — поморщилась Аня. Поднялась на ходу, изменяя халатик на длинную тунику, сдернула со статуи собственноручно наброшенную ткань и фыркнула, обойдя ее. По ту сторону, обращаясь в свой лик к внутреннему дворику, возвышался Каалис, мужское отражение божества, отвечающего за любовь. Если с Каалисой у Ани были сдержаны прохладные отношения, то ее близнец порой заставлял жалеть о невозможности встретить подобных себе в лабиринтах и отомстить за все. «Любовь многогранна», — уклончиво ответила Алери, самого противного божества. Но от советов, подобных тем, что давали при официальном храме, отказалась, правильно истолковав мрачный, внимательно и словно мерку снимать взгляд гостьи. «Смерть тоже», — хмыкнула Аня. Это не была угроза. Простая констатация факта. Но отчего-то напрочь отбивала у смертных желание вдаваться в подробности и разговаривать на отвлеченные темы. Вот и хозяйка салона предпочла свернуть разговор. «Чем могу быть вам полезна? Внизу можно поплавать. Любая дверь внизу, напротив лестницы, уход за лицом и телом, за лестницей иные телесные удовольствия». «В городе нет борделя?» — недоуменно уточнила Аня. «Есть?» — поморщилась леди. Аня с интересом наблюдала, как исчезает в одной из дверей под лестницей парочка. Та самая болтушка Хлои — смуглый молодой человек, одна рука которого скрывалась в вырезе халатика гостьи. А вторая придавала мотивации и ускоряла кровоток, не иначе, похлопывая блондинку чуть пониже спины. «Тогда к чему эти услуги?» «Леди не пристала посещать бордели. Даже знать об их расположении — недопустимая порочность», — чопорно сообщила леди Анальер. в то время как мужчины посещают их, не скрываясь, получая весь спектр телесных удовольствий. «И ваш бог тоже имеет с этого свой процент», — хмыкнула Аня, прекрасно зная, кто, кроме людей, заинтересован в подобных заведениях. «Каждый выживает как может. В городе магов процветают бордели, но ветшают храмы. Это худшее место для поиска паствы и лучшее для заработка. Учту, если решу открыть здесь храм». «Он есть. На храмовой площади. Там же вы найдете все храмы великих». «Она в городской черте», — уточнила Аня не без удивления. Люди не любили строить храмы темнейшие в черте города, предпочитая выносить их за пределы городских стен, и чаще всего возводили их в преддверии кладбищ. Да, единственный плюс от недостатка религиозности у здешних обитателей. Леди хотела добавить что-то еще, но со стороны лестницы раздались торопливые шаги. Еще один смуглый юноша показался перед ними и, опустившись на одно колено перед леди Анальер, торопливо доложил: «Вас вызывают в столицу». «Только меня?» — спокойно уточнила женщина, но Аня почувствовала ее тревогу. «Всех жрецов, представители культа Пресветлого уже отбыли. Следующий мы, после ожидает слуг темнейший и яростного. До нас дошли слухи, что в столицу вызывали всех, даже служителей мелких духов». «Занятно», — в задумчивости Таяна провела пальцами по перилам, бросила быстрый взгляд на Аню и приказала, замершему в ожидании слуге: «Подожди у подножия. В мое отсутствие эта леди не должна ни в чем знать отказа. Проследи за этим». «Будет исполнено». Юноша поднялся с колен и быстро скрылся из виду, выполняя приказ. «Это как-то связано с вами, Тём, без имен», — оборвала ее Аня и добавила: «Возможно, да, возможно, нет». «Далис попросил у меня Маргариту. Вероятно, это как-то связано». Сама я не смотрела, что снова стряслось с его любимыми наследничками. Аня коснулась руки собеседницы, разворачивая ее к себе, и приказала, глядя той прямо в глаза: «Кто бы из смертных не задал тебе вопрос обо мне, ты ни о чем не знаешь». «Как прикажете». Голос жрицы утратил всякие эмоции. «Иди». Отпустила ее Аня, на мгновение морщась от внезапной головной боли и размышляя, была ли это ответная гадость от Каалисы за вмешательство в сознание ее слуги. Хозяйка салона встрепенулась и, сохраняя безмятежное выражение на лице, не забывая попрощаться с каждой из окликнувших ее гостей, ускользнула из общего зала. И тут же Аня заметила, как ей машет оставшаяся без компании Малира. Аня кивнула, принимая своеобразное приглашение, и, копируя походку леди Анальер, направилась к бассейну, на бортике которого, погрузив ноги в воду, сидела Малира, перебрасываясь фразами с плавающими.